Через некоторое время в комнату вплыл нелегкий запах, а за ним и свинарь. Джордж Сирил был тощ, высок, рыж, а главный — косоглаз, и мы поймем сэра Грегори, который не смотрел на него. Но что такое красота? Правильно, суета-сует. Ко всему прочему, Джорджу Сирилу перебили нос во время политической дискуссии, но когда нанимаешь свинаря, не это важно. То, чего Бурбон не знал о свиньях, уместилось бы на открытке от Моди Монтрос. Напряженный и нервный сэр Грегори пересказал беседу с Галли, немного выделив отравленную картошку, а свинарь выслушал его с благородной важностью. — Вот, — закончил сэр Грегори. — Что будем делать? Джордж Сирил любил иногда прибегнуть к правильной речи. — Собственно говоря, сэр, — сказал он, — этот обдурит нас в два счета. Вероятно, тут бы надо заметить осторожнее в выражениях. Но существительное показалось баронету исключительно точным. В мыслях он заходил и дальше, да, о, но еще и о, и даже о. Я и сам так думаю, — согласился он. Остается одно, Бурбон, крайняя осторожность. Ясно, сэр. Ни минуты отдых. Кто ты, но, сэр? Гунны у ворот. Кто? Гунны, сэр, у ворот, — отвечал Джордж Сирил, ходивший когда-то в воскресную школу. Или медяне. Те рыщут. Сэр Грегори обдумал. Так, понятно. Медяне, вы говорите? Да, сэр, медяне, орды медян, сэр. Круши их, гони их из святой земли. А, я как раз хотел предложить. Есть у вас ружье? Нету, сэр. Я вам дам. Не расставайтесь с ним, а в случае чего... Нет, побивать никого не надо. Увидите ночью, я не называю имен. Вот увидите, что мешает выстрелить ему взад. — Ничего не мешает, сэр, — добродушно согласился Джордж Сирил. — Сам напросился, в конце концов. — То-то оно, сэр, из двух стволов сразу. Беседа шла так успешно, сеньора вассал были так едины, что внезапная мысль посетила его, и он ее выразил, как может выразить человек, которого невеста посадила на диету. Страдать легче вдвоем. — Да, — сказал он, — да. — Еще одно. С этой минуты никаких напитков. — Сэр, вы не расслышали? — Никаких кабаков, никаких пьянок. Держите себя в руках. Джордж Сирил Бурбон дернулся, как устрица, проглотившая дверную ручку. — Напитки — это не пиво. — Почему же? — Значит, пиво не пить? — Да. — Пиво! «Ни капли!» Джордж Сирил Бурбон открыл рот, словно сейчас изрыгнет пламя обличений, но закрыл его. «Хорошо, сэр!» — кротко ответил он. Сэр Грегори остро на него посмотрел. «Да!» — сказал он. «Да! Я знаю, о чем вы думаете. Вы думаете о том, что сумеете от меня ускользнуть? Нет, не сумеете!» Я строго-настрого прикажу владельцам местных кабачков не обслуживать вас. — Одного я не понимаю, — продолжал он. — Почему вас всех тянет выпить? Вот я в рот не беру. — Хорошо, идите. Печально и с укором поглядев на хозяина, обездоленный Бурбон вышел, а за ним и свиной запах, не весь. Через несколько минут позвонила леди Констанс. — Матчингем, 8:30? — Да. — Сэр Грегори? — Да. — Вы дома? — Да. — Нога болит? — Да. — Я вам сказала, что прокололи? — Да. — Иголкой, не булавкой, ведь они медные, хотя вообще и не скажешь. Но я звоню не поэтому. Понимаете, Глория, понимаете, от режима, понимаете, упражнение, — сэр Грегори ответил, что понимает, — это вредно в ваши годы. Сэр Грегори собирался спросить, на что она намекает, но не успел. как многих женщин, говорящих по телефону, леди Констанс не мог перебить никто.